Глава 20. Духовные качества человека должны развиваться только на основе духовных благ. Человеческое сознание, находящееся в атмосфере производства материальных благ, развивается весьма ограниченно. Строительство храма души происходит на основе хлада строителей. Общество страстно желает от своих граждан душевного подхода к своим деяниям, душевного взаимоотношения друг с другом. Помните, все необходимые человеку душевные качества, особенно в настоящее время, обязательно нужно развивать, но не так, как сие происходит, объясняя словесно и в то же время забирая все сказанное руками. Душа не есть какая-нибудь профессия, которую может приобрести желающий. Все есть дар, которым Бог выделил человека из окружающей его жизни, и который, как и все, что есть в человеке, нуждается в обязательном развитии. Душа является неотъемлемой частью сущности человека. И для того, чтобы человек смог сотворить что-либо ценное и неповторимое, обязательно необходимо присутствие душевной любви к своему творению. Если же человека окружить всевозможными материальными удобствами, то его сознание начнет развиваться в потребности все больших удобств, а душа при всем начнет черстветь. На такой почве начинает обильно разрастаться жадность, который является одним из опаснейших врагов человеческой души и разума в материальном мире. Человек может творить необычайно много, у него почти неограниченные возможности, но сознание его во время формирования очень восприимчиво к окружающему бытию. Посему во время развития человека легко поставить на неверный путь. Он забудет ответить для себя на вопрос, для чего он создан. Вы должны знать, что Творец не делает глупостей. Он не умеет шутить, и все, что он создает, нуждается в обязательном развитии, но ни в коем случае не в уничтожении. Сие означает, что вы должны развивать все свои качества. Бездарных людей нет». Все люди в равной степени наделены одинаковыми качествами, но изначальные наибольшие проявления тех или иных возможностей указывают на предопределенное место в природе. Исключения составляют люди, призванные быть ведущими в том или ином направлении. Современное общество не способно создать достаточную возможность для развития человеком своих даров, ибо оно развивается в таком ритме, что человеческий разум чуть ли не полностью забывает о своем предназначении. Сие вынуждает человека приобретать и развивать навыки, идущие на пользу только лишь самому обществу, после чего сознание человека выстраивается так, что он привыкает к своим приобретенным навыкам, и для него они становятся основными действиями в житии. Посему человек, занимаясь производством материальных благ, естественным образом перестает рассуждать о пользе своего существования, ибо знает, что, занимаясь всей деятельностью, приносит пользу людям. Общество само устранило человека от постижения истинности его жития. Сие привело к утрате истинных способностей, индивидуального стремления творить пользу окружающей жизни. В положенное время человек отправляется приносить пользу, а отработав установленное время, быстро идет домой. Единственной насущной проблемой для него становится вопрос – как можно выгадать побольше пользы для себя из той пользы, которую приносишь обществу? В большинстве случаев человек остается недоволен, что получает от общества мало благ по отношению к тому, сколько сил, в свою очередь, он потратил на производство благ для самого общества. Такое развитие мышления уродует храм души человеческой. Помните, Человек ценен стремлением отдавать, а не брать. Многие люди, услышав истину о том, что человек живет, чтобы отдавать, изрекают мысли о благоприятности сего, когда есть что отдавать. Истинно скажу вам, на земле нет человека, кому нечего отдать. Всегда найдутся люди, коим нужна помощь именно сего человека. Да и неразумно видеть материальную помощь наиболее ценной. Далеко не менее ценной является духовная помощь. Материальная помощь – только та истина, которая не позволяет остановиться. Раскройте души свои друг другу, и пусть благодать, которая без меры изливается от Отца вашего к вашим душам, перетекает от одной души к другой, восполняя утраченные силы несчастного человека, помогая ему стать таким же Творцом и без меры отдавать свое тепло окружающим. И так всегда. Раскрывайтесь и творите любовь без меры. Аминь.